Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Уходите, товарищ следователь. Вашу мать! Так, Одесская киностудия. Съемки фильма «Колье императрицы». Что-то я не припомню такого. А и нечего запоминать. Так, проходной детективчик. Если б не это дело... Во время съемки натурной сцены погибла Оксана Индюхова, каскадер. Случай трагический, конечно, но не из ряда вон выходящий. Случается, каскадеры гибнут. Да, в сценарии фильма в этой сцене следователь Звягинцева пытается задержать убийцу. Он пытается протаранить милицейское авто. Она стреляет. В лобовом стекле дырка. Машина врезается в столб. Так, а взрыв? А тут и оно, в сценарии нет взрыва. Да, ёк-макарёк. Что скажешь, Игорёк? Да что тут скажешь? Политравма, несовместима для жизни. Погибла сразу. Проклятый фильм! Вы еще здесь мусорку устроите на месте преступления, ёк-макарёк? Гусев, почему чужие здесь ходят? Это я чужой? Я здесь главный вообще-то. Теперь уже нет. Следователь прокуратуры Нестор Головин. Шварцман, зовите по фамилии. Извините, я на нервах. Но почему фильм проклятый? Не клеился с самого начала. Картина трюковая, а трюкачей не хватает. Грызутся между собой, пьют. Теперь вот, видите, двоих вообще. Но водила, положим, в больнице. Как его? Сергей Гулак. Да в больнице, в морге. Какая разница? Играть-то кто будет? Все, хана, хана фильму, не успею доснять. Погибла женщина, а вы все про кино да про кино. Людей пожалели. Меня кто пожалеет? Ой, гадючье кубло. Еще месяц съемок, я бы их сам всех поубивал. Нестор Иванович, а? Идите, что-то покажу. Бахнуло прямо под задницей водителя. Думаю, постараюсь восстановить маркировку и серию. А это что? Ошметки армейского взрыв-пакета. Ёк-макарёк! Станислав Борисович! Здорово, прокуратура! Здорово, пенсионер! Ну как, подполковник Касьяненко, за угрозыском не скучаешь? Ну ладно, Нестор Иванович, ну не называй меня при людях пенсионером. Я тут фильм консультирую. Да ну! Да, фильм, правда, позорище. Здорово рвануло. Как взорвали? Сюда вставили проводки и запитали на клаксон. Нажал и... Прощайте, причандалы. Ну, а кто еще грузовиком управлял? Ну, кроме Гулака. Никто. Значит, целили на водилу? А если бы он не нажал бы на клаксон? Не мог не нажать. Трюк был... построен на точном расчете. В контрольной точке ГУЛАГ нажимает на клаксон. Это сигнал Индюховой. У нее 2 секунды выстрелить еще раз и отпрыгнуть вправо. Угу. Значит, убить хотели именно ГУЛАГа. Ему-то отпрыгивать некуда. Так, а чего сразу же убить? Тоже мне бомба, взрыв-пакет. Ну. Не, пакет это серьезно. Я когда в армии служил, один герой Хотел подкурить от взрывпакета. Хоронили в запаянном гробу. Да. Гулаку повезло. Вот это приняло на себя удар. А что это за дерёжка? А я знаю. Может, для трюка нужна. Я постановкой не занимаюсь. Трюк поставили, в журнале расписались. Все, на мне ответственности нет. Ну, а кто расписался? Гулак же. Все вопросы к нему. Ну что ж, поедем к нему и спросим. Саш, вы тут заканчивайте. Хорошо. Пошли, Толя. Говорить может? Только недолго. Раны очень серьезные. Он под сильными обезболивающими. Я все скажу. Аргунова Ирина, жена Сережи. Следователь Головин. Не беспокойте его. А скажите, вы готовили трюк? Может быть, вы сидели в автомобиле во время взрыва? Нет? Ну, тогда мы с Сергеем. Все нормально. Милиция? Прокуратура. Значит, Оксана умерла. И вы могли. Вас деревяшка спасла. Кстати, откуда она в машине? Я принес. Сидушка разболталась, проваливалась. Это временная замена. Как же так? Оксана, я руль выворачивал как мог. Не справился. Оглушенный. Ну что там, Саша? Ну что, мы закончили. Хотите, кое-что покажу? Лезьте за мной. Ну, хоть бы одно преступление летом. На пляже. Разучились чисто работать, ёк-макарёк. Стас, подержи, пожалуйста. Нестор Иванович, вы где там? Да лезу, лезу я. Ого. А что там? Тормозам, ёк. Разгерметизирован главный цилиндр тормозной системы. Вот. Сережа. Фу. Спасибо. Ну вот, сигнал тормозной системы на приборной панели не работает. ГУЛАГ не знал, что тормозов-то нет. Тщательно подготовленное преступление. Угу. Ну давай, рассказывай. Я же вижу, что это не все. Нестор Иванович. Вот. Степан Борисович нашел. Под сиденьем блеснуло. Ого. А вот это уже интересно. Цилиндр тормозной системы. Надо хорошо знать устройство машины, чтобы его повредить. Почему бы просто не слить тормозную жидкость? Ну, тут очень много возни. Слить, не наследить. Цилиндр надежнее, хотя и труднее. Правда, есть одно «но». Экспертиза не установила точно причину разгерметизации. Умышленна она или в результате столкновения? Ну, умышленно и логичнее. Выводится из строя тормоза плюс бомба в салоне. Двойная гарантия. Оглушенный ГУЛАГ не сможет рулить и тормозить одновременно. Тут еще и этот ножичек. Стереотип. Что? Стереотип следствия. Если ножик, то надо искать хозяина. А хозяин его как бы специально оставил. Так что, не искать? Искать, искать. Искать. Браток, а где нам найти режиссера? А вы кто? Следователь Головин. Головин. Гусев. А я Трюкач. Могила. Фамилия моя. Послушай, а ты не подскажешь мне, где нам найти хозяина вот этой штучки? Нож как нож. Таких в культтоварах вагон. Хотя, постойте, это трещина? Ну да. Угу. Кныш недавно искал клей, хотел ручку приклеить, отвалилось. Так что... Если приклеено, то его. А кто такой Кныш? И где нам его найти? О, товарищ Шварцман. А что это? Рабочее время, а вас нет. Напугали. Но за товарища спасибо. Сказали бы, гражданин. Значит, все, дело швах. Подозреваете. Обедал. Никакого криминала. Поговорим? Мне вообще-то снимать надо. Трагедия трагедии, а у картины свои сроки сдачи. Минуточку. 5 минут туда, 5 минут сюда. Говорите. Кныш. Ну и шо Кныш? Ну, есть такой. Кем работает? Вам кем работает или кем числится? А что, есть разница? Ну, это ж каскадеры, их у нас нету. Принято считать, что профессия каскадера в СССР появилась с легкой руки Сталина, который восхищался трюками в американских вестернах. Однако до конца 80-х в тарифном справочнике СССР профессия каскадер не значилась. Исполнители и постановщики трюков официально числились сторожами, дворниками, тренерами. Ставка за трюк составляла от 7 до 50 рублей, но каскадеры часто специально запарывали дубли, чтобы подзаработать. К легким, как им казалось, заработкам стремились и профессиональные актеры. Иногда это могло стоить им жизни. От огня на съемках погибла талантливая актриса Инна Бурдученко, а актер Евгений Урбанский получил смертельную травму во время трюка с грузовиком. Гришу Кныша я пригласил постановщиком. Он у нас москвич, звезда, что со Спасской башни. Значит, он все готовит к съемкам, там, реквизит, техника, ну, и все такое прочее. Ну, по идее, да, но занимался этим ГУЛАГ. А почему? Ну, кто ж станет звезду-то терпеть? Наши Кнышу практически бойкот устроили, ГУЛАГ его возглавил, ну, Кныш и самоустранился. Может, ножиком воспользуетесь, а, Кныш? Каким? Вот этим. Ваш? Ну, положим. Откуда он у вас? Нашли. В кабине грузовика. 130-го ЗИЛа. 1379 ОДА. Узнаете? Это киностудия которой? На котором ГУЛАГ Индюхову? Так, а я тут при чем? Конфликт был с ГУЛАГом? ГУЛАГ на себя одеяло потянул. Такое бывает с каскадерами. Ему постановщик не нужен. Он сам все знает. Из наших никто за баранку грузовика при этом не сядет. Трюк опасный. Что там опасно? Первый класс, вторая четверть. Или может для Одессы это что-то особенное? Сережа, постановкой всегда занимаются постановщики, а ты каскадер. Я не пьющий каскадер. Я не... И снялся в стольких фильмах, что знаю не меньше Кныша. Серьезно, я против. И Оксана боится. Дайте я трюк сделаю. Так, ша всем. Гриша, пойди-ка ты похмелись, а то перегар от тебя адский. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Сережа, хрен с тобой, давай. Только смотри, вся ответственность на тебе. Спорить не буду. Иногда выпиваю. Так это от безделья. Фильм плевый. Там для меня нет работы. В грузовике когда были последний раз? После того, как меня ГУЛАГ задвинул, не был. А вообще, машина не охранялась. Шутиху эту мог заложить любой. Так, значит, вот что у нас есть. План местности. Съемочная площадка. Охрана есть, но периметр большой. И всю ночь вот здесь стоял грузовик. Да, так, я вижу. Есть график обхода. Угу. Угу. Так, стартуют отсюда пешком по периметру. Две группы. Угу. Сейчас вычислим среднюю скорость 5 км в час. Это получается... Да вы не считайте. Бесполезно, потому что все уже высчитали до вас. Ой, примерно с часу до трех можно было спокойно пройти отсюда к грузовику. Угу. если устройство собрано заранее, на все работы в кабине нужен час. Так, что мы знаем о преступнике? Знание взрывного дела – раз. Технической части машины – два. Доступ к пиротехнике, ну и... И чужого бы заметили. Да. Так какие выводы? А вывод очевиден. Это человек со студии. Мало того, он знал, кто будет за рулем. Вы на правильном пути. Да не, братва. Кто же не знал, что ГУЛАГ будет за рулем? Ну, а вдруг еще кто-то знал? Вдруг? У нас такого слова нет. Сережа опытный водитель. Лучший у нас в группе. Да и жена его на шоссе выходила. Кому бы он еще доверял? На одесской киностудии во время исполнения трюка на грузовой машине у каскадера Сергея Гулака произошел взрыв. В результате он не справился с управлением и сбил актрису Оксану Индюхову. Девушка погибла, каскадер чудом выжил. При осмотре грузовика сыщики определили, это был намеренный подрыв. Кто-то подложил взрыв-пакет под водительское сиденье и вывел из строя тормозную систему. Стало ясно, преступника нужно искать среди сотрудников киностудии. О, Гриша, тут опять из прокуратуры. Занят. Стой спокойно. А вы, Кныш, не хамите. Я ведь могу и повесткой вызвать. К трюку готовимся. Отвлекаете. А хотите, вызывайте. Мне бояться нечего. Тут подтяни. Говорите, бояться нечего? А вы же за трюк отвечаете. Я ничего не подписывал. Машина старая, списанная. Там даже тормозной сигнализатор не работает. Раз ГУЛАГ ставил трюк, а режиссер ему потакал, значит, и ответственность на них. А где вы были в ночь перед взрывом с часу до трех? Спал. Что, и свидетели есть? Я холостяк. Какие свидетели? Считаете, что вру? Докажите. Вы почему до сих пор не на исходных? Могила, ты уже должен быть наверху. Гриша, шевелитесь, сейчас солнце уйдет. А вы мне всю картину гробите? Все про ту проклятую сцену спрашиваете? Спрашиваем. И начали. Утомительная сцена. Снимали все утро и вроде бы сняли. Но тут Ира Аргунова... Это жена Гулака? Да. Так, стоп, давайте еще дубль. Ну, какой дубль еще? Закапризничала. Говорит, давай будем переснимать. Не понравилось, как грим лежит. Я отказывался, но она уговорила. Ну, ты же знаешь, что меня утверждают на совместную картину. А тут Аргунова с криво накрашенными глазами. Ирочка, ну не могу я переснимать. И так вон сколько пленки израсходовали. Меня за растрату посадят. Тебе премию дадут. А хочешь, я за тебя словечко замолвлю в Госкино? Хочешь, буду пленку до конца фильма на проявку возить, а? Ну, хорошо, переснимем. Но только один дубль. Да, сильный темперамент. Взрывная натура! И что бы вы думали, все равно пришлось бы переснимать. Пленка оказалась бракованная. Made in USSR, блин! В 70-е в СССР ежегодно снимали до 130 полнометражных кинокартин. Большую часть на отечественной пленке «Тасма» и «Свема». Заветную мечту режиссеров «Цветной кодек» страна закупала всего 100-150 тысяч метров. Это примерно на 40 полнометражных фильмов. Кинопленки катастрофически не хватало, но еще хуже обстояли дела с качеством. Даже кодековскую пленку умудрялись закупать просроченную. На такую сняли первую версию «Сталкера» Тарковского. Режиссер, узнав об этом, попал в больницу с микроинфарктом. Астрономической цифрой исчислялся брак пленки на съемках «Белого солнца пустыни» – 2335 метров. Картинка, ржавые краски, соцреализм! Так снимать будем или нет? Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу! Да. Голливуд недоделанный. Ёк-макарёк. Вы ко мне? Я Тамара Левина, гример. Вы про Кныша спрашивали? Да-да. Я знаю, где он был. Да, интересно. С часу до трех. Мы в одной гостинице живем. Тоже командировочная? Да, я уже со Шварцманом работала, он пригласил. Я слышала, как Кныш выходил из номера и упал. Еле дотащили назад. Вы поспрашивайте с ним еще. Армянин в номере. Я в командировке, начальник. Надо вопросы решать. У меня нет времени ходить по допросам, понимаете? Не вопрос. Мы можем сообщить на завод так и так. Привлечен под подписку о невыезде в деле об убийстве. Пойдет? Не надо, не надо. Я все помню. Я тут выходил вечером, чтобы покурить. Смотрю, он лежит в коридоре, пардон, весь облеванный. А он же весь обделанный, может, милицию? Не надо. Ему и так не сладко. Давайте так, вы помогите, а с меня причитается, вы же с ним в номере живете. Да не надо мне причитается. Я не пью, я ему так помогу. Я же человек, не зверь. Его перенесли. Положили. Думаете, он сопротивлялся? Нет. Только он смахнул вот так на мои часы, и он упал на пол. Часы полет. И разбился, понимаете что? Жалко, были очень хорошие часы. Да. Полет хороший, приземление жесткое. И что, с того времени стоят? Да, стоит. Я носил чинит к мастеру. Мастер сказал, хана. Одни расходы, товарищ начальник, расходы. Алиби Кныша доказано. А нож в кабине? Ну, значит, подбросили. Подбросили и навели на него. Кто-то знающий об отношениях Кныша и ГУЛАГа. Человек со съемочной площадки. С мотивом, причем сильным. Хорошо, я вам задачу усложняю. Посмотрите акт экспертизы. Маркировка, взрыв пакета из кабины не совпадает с маркировкой партии, которая хранилась на складе пиротехники. Ну, значит, нужно искать, откуда этот пакет. И Кныша еще раз опросить. Григорий Прокопович? 78-79. Вы что, опять пьяный, Кныш? Завязки, форму восстанавливаю. Все подозрения с вас сняты. Ножик верните. Не положено, вещдок. Нам нужна ваша помощь. Я понимаю, вы на нас злитесь, но все же. У ГУЛАГа были враги? Ну, кроме вас, чтоб на такое решиться. Я ему не враг. ГУЛАГ дурак зеленый, рисковый. А наше дело риск не любит. Врагов не было, но желающие набить морду нашлись бы. Например? Ну, это уже не помощь, а донос. Оставьте. Хотя и так настучат. Это Касьяненко. Что? Что слышал? Короче, празднуем мои именины. Рядом Ксюха сидит с бланшем. Я хоть и принял, слышу, что-то не то. Всего вам побольше. Он тебе подарил. А? С ним? С ним вчера была. Смотри, мне шалава. Я тебе за ГУЛАГа ноги повырвал. Вот болит. На руках поборемся, Стас. Или в коридоре помашем ручками и ножками. Да пошел ты. Потом поговорим. Скандала не хотела. Там Маргунова была. Жена ГУЛАГа. Ну, а дальше? Может, и бандита за вас найти? Дальше ничего. Ушли Индюхова с Касьяненко сразу. Оксанка, правда, и сумку забыла. Таких историй на студии много. Все друг с другом крутят романы. Все друг друга ненавидят. Ну, а сумка где? Пошел отнес в Ремерно. Нестор Иванович, посмотрим. Да, ты иди, а я сначала с Касьяненко поговорю. Спасибо вам, товарищ Кныш. Еще раз извините, работа у нас такая, ёк-макарёк. Пошли. Пойми, Ира, никакой мягкости. Ты следователь. наглость, кураж, нахрап. Бандиты слабых не прощают. Стас, на минуточку. Скажи мне, у тебя с Гулаком все нормально было? Там трения, конфликты? А что ты спрашиваешь? Ты что, меня в чем-то подозреваешь? Да мы дружили, ясно? Новый год отмечали. Ургуновой спроси. Ир! Погоди, не надо. Ну, а с Андюховой, ты извини за вопрос, но ты мне скажи, ты бил ее? Конечно, стучал, сука. Это допрос? Пока нет, но, честно говоря... Я милицейский офицер, во мне две бандитские пули. И ты больше веришь Кнышу, а не мне, своему товарищу. Да все скверно, Стас. Есть его показания. Я знаю, ты обучался саперному делу, да? У тебя был доступ к взрывпакетам, был? Не знаю я. Но ты можешь мне объяснить, что произошло между тобой, Оксаной и Гулаком? Да если бы я захотел, я бы его голыми руками скрутил. Не знаю, что там слышал твой алкаш, но Оксану я любил. Я бы не поднял на нее руку. Давай так, или ты меня арестовываешь, или я иду работать. Ладно, работай пока. Ир, никакой мягкости. Честное слово. Да, интересно. Ну что, сумку нашел? Так точно, Нестор Иванович. У входа. Что сказал Касьяненко? Ну, что он сказал? Сказал, что руку на Индюхову не поднимал. Врет. Поколачивал он ее. За несколько дней до ЧП я видела у Оксаны синяки. Спрашиваю, не Касьяненко ли? Занято. Вообще-то это женская гримерка. Мне нужно снять грим и переодеться. Ирочка, ну вы же видите, может, у Лукашиной свободно? Превратили студию в застенки. Я заберу свои вещи. Забирайте. Ну-ну. Спрашиваю у нее, Касьяненко ли. Ксюша хмыкнула так, мол, неудачно в ресторан сходила. Но ясно же, что оплеухи. Ну что там в сумке? Да ничего интересного. Ну, тащи сюда, посмотрим. Владимир Иванович. Посмотрим. Понятно. А это что на дирже? Счет из ресторана. Как раз за 2 дня до смерти. Коньяк, кофе. А ты говоришь, ничего интересного. Сыщик, ёк-макарёк. Так, счет. 2 коньяка, кофе, пирожное, омлет. И что, ничего криминального? Чего они из-за этого Касьяненко-то вцепились? Только из-за показаний Кныша? Ну, они субъективны. Он сам 5 минут назад был под подозрением. Сейчас вместо себя кого угодно подставит. Есть мотив, ревность, есть возможность. Технически подкован, водитель. В армии служил, в инженерно-саперном батальоне. Ну, не знаю, одна теория, никаких вещдоков. Теория. А счет? Ничего странного в нем не видите? Не знаю, ну а что странного? Ну, явно на двоих. Угощали женщину, если пирожное было. Так, правильно, еще. Не знаю. Не знаю, что. Сдаетесь? Сдаюсь. А вот никогда не сдавайтесь, а думайте, Артем, думайте. Да это бумаженция с большим подвохом. Так. Ну, было что-то. У нас тут каждый день то пьянь, то мордобои. Скажите, вы видели кого-нибудь из этих людей? Да, эти двое сцепились. И дамочку видел с ними. Но я другой столик обслуживал. Это у Камалова спросите. Только он сейчас в отпуске за свой счет. Спасибо. Не за что. Да, я там был. И Касьяненко приходил. На нервах весь. Да он ненормальный. Неконтролируемый. Очень обидчивый и постоянно лезет в драку. Ревнивое животное. А вы? Вы разве не ревновали? Муж обедает с другой, а вы... Они же с Оксаной были просто коллеги. Что здесь такого? Она позвала меня на обед. Делилась сомнениями насчет Касьяненко. Он замуж звал, она боялась. Спрашивала, у кого искать защиты, если что. А что, все так плохо было? Он и правда был болезненно ревнивый. А мы работали вместе. В каждом прикосновении он видел поползновение. Вообще, я Иру люблю. Я бы и не изменил даже Софи Лорен. Ну, в общем, сидим, общаемся. Я ей советую бросить Касьяненко. И тут взрывается этот мент. Извините. Шалава. Выбирай выражение. Чего? Я бы ему тоже сразу двинул. Но он ведь мент, хоть и бывший. Да и коньячку я уже выпил. Сдрефил, короче. Ну и правильно сделал. Извините, но нам пора по-большому. Золотая у вас жена, ГУЛАГ. А все говорили, что у Аргуновой взрывной характер. У меня к мужу никаких претензий по поводу Индюховой не было. Все в рамках деловых отношений. Да? А как же Новый год? Вы же его вместе с Касьяненко и Индюховой встречали? А это уже несколько больше, чем просто деловые отношения. Ну, если бы я ревновала, стала бы я тянуть мужа в компанию, где была бы эта женщина, а? Учите психологию, сыщики. На Новый год мы пошли только потому, что Касьяненко обещал нам пиротехническое представление. Что? А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Ну, я не спец. Он там из ракетницы стрелял, потом что-то поджигал, бросал. Ира, это же взрывпакеты были. Боже, я только сейчас вспомнил. Нестор Иванович, извините, что прерываю. Там идентифицировали по маркировке партию и номер взрывпакета. Едем? Да-да, поехали. Ладно, пока, до свидания. Взрывпакеты были похищены со склада в воинской части 4 года назад. Солдаты продали каким-то цыганам, а их накрыла опергруппа. Как вы думаете, кто возглавлял эту операцию? Не думаю. Знаю. Прокуратура тоже там работала. Он за это задержание получил часы от министра. Так что Касьяненко брал. Вот. А на складе вещдоков пакетов нет. Это они утилизированы. Так что ни актов, ничего. Думаю, что могли прикарманить, что нередко в нашем деле, к сожалению. Да. Поехали, Касьяненко. Вон он разминается. Тут притормози. Это вы? Давайте побыстрее, а то у меня на пробежку. Ну, побыстрее, Стас, не получится. Пойдем в машину, поговорим. Давайте здесь. Ну, здесь так здесь. Расскажите про похищенные взрывпакеты из склада. И как один из них оказался под сиденьем. Это же вы подложили. Бред. Зачем? Ну, как зачем? Наказать ГУЛАГа, ухажера Индюховой. В ресторане не вышло, решил здесь продолжить? Может, не только взрывпакет подложили, а еще и ножичек. Это ж вы его нашли. А ловко на Кныша все перебросили. Доказательства. Где я? А где эти пропавшие взрывпакеты? Ну, допросим, значит, склада. Потом поедем к тебе на дачу. Соберем остатки взрывчатки, которые ты взрывал на Новый год. Перед Аргуновой и ГУЛАГом. Ну как, Стас? Для начала нормально? Послушай, Стас. Есть совет. Лучше чистосердечно. Грамотно. Обложили. Ладно. Напишу чистосердечно. Поехали. Ой, ёк-макарёка! Тихо. Слушайте, ну это фактически чистосердечное признание. Все сходится. Да. Фрагменты пакетов на даче из той же серии, что и под сиденьем в машине. Касьяненко именно так и описал произошедшее. Все сходится. Так, значит, его поймали? Нет. Пришло письмо. Читайте. Так, Я понимаю, что все сходится на мне. Кто-то ведет против меня игру. Доказать ничего не могу. Сам найду гада, сдам вам. И что, этому верить? Не обязательно. Ну как, насчет ресторанного счета? Что-то придумали, а? Ничего не смущает? Нет, ну все же сходится. Место, дата, коньяк, который пил ГУЛАГ. Ай, Артем, Артем, вы смотрите на суть документа, игнорируя обстоятельства его появления. Подождите, я, кажется, понял. Я понял, почему вообще счет у нее. Вот почему? Почему вообще счет у нее? О, а вот и тот официант, который их обслуживал. Каламов Валентин. Здравствуйте, Валентин. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас к вам вот какое дело. Вспомните, пожалуйста, желательно в деталях, что происходило между людьми, которые оплатили вот этот вот счет. Молодой мужчина сначала пришел, выпил. Потом девушка пришла, я им кофе принес, пирожные. За руки держались, явно парочка. Ну а в ресторане еще кто-то был? Рано же, день. Женщина какая-то сидела. Угу. Потом к молодым людям подошел постарше мужчина. Завязалась драка, но быстро закончилась. Старший мужчина с девушкой ушли. Молодой сел за стол, вспомнил. Девушка вернулась и со стула сумку забрала. У нее еще бланш такой наливающийся под глазом был. Ну, а счет? А счет я потом принес. Мужик молодой еще омлет и 100 коньяка дозаказывал. Это точно? Абсолютно. Потому что девушка, когда уходила, еще ему оплюху отвесила. Спасибо, Валентин. Спасибо. Ну, и что это получается? Счет в сумку подбросили позже. А мы с тобой заглотили наживку. Касьяненко бьет Индюхову. Ревнуя ее ГУЛАГу. Вот вам и мотив. Нате, ешьте с маслом. Но подбросить мог только ГУЛАГ. У него оставался счет. Когда? Значит, они с Индюховой встречались до ЧП. Не знаю, не вижу смысла. Он наводит на Касьяненко. Ну, зачем? Убить Индюхову? Ему и так досталось. После взрыва он чуть ли богатства не лишился. А если бы она отскочила в сторону, была бы жива-здорова. Случай. На одесской киностудии во время исполнения трюка на грузовой машине у каскадера Сергея ГУЛАГа произошел взрыв. В результате он не справился с управлением и сбил актрису Оксану Индюхову. Девушка погибла, каскадер чудом выжил. При осмотре грузовика сыщики определили, это был намеренный подрыв. Кто-то подложил взрыв-пакет под водительское сиденье и вывел из строя тормозную систему. В вещах погибшие сыщики нашли счет из ресторана «Экран». Выяснилось, Индюхова и ГУЛАГ ходили в ресторан вдвоем. Но как счет оказался у погибшей? Ведь, по словам официанта, она ушла раньше, а расплатился ее спутник. Ну что? Славно вы нас за нос поводили, ГУЛАГ. Направить на Касьяненко. Ха! Здорово придумали, ёк-макарёк. Так выйдите немедленно. Толик, выведи доктора. Пройдемте. То есть как это? Вот так это. Пройдемте. И пусть нам никто не мешает. Чёрт знает что. Вы поссорились с Индюховой? Вы были любовниками? Нет, я не ссорился. Свидетели есть. Официант с ресторана. Хватит врать, ГУЛАГ. Вы были любовниками. И ты боялся разоблачения перед женой, да? Устроил этот трюк со взрывпакетом и дощечкой. А сам попросту сбил Оксану. Я никого не сбивал. Ну а почему же тогда Андихова снималась в этот день вместо жены? Не мог я Иру поставить, ясно? Это еще почему? Беременная она. Какой еще трюк? Я же просил не входить. Татуировка на пальцах, Стас, это Касьяненко! Что я сказал? Я разобраться пришел. Выясните. Сейчас выясним. Я же писал вам. Я не убийца. Так, Касьяненко подставлял каскадер ГУЛАГ. Это понятно Головину, он вычислил подставу. Но как это понял сам Касьяненко? А вот отсюда. Записная книжка? Угу. После задержания у Касьяненко провели обыск. Но он ведь бывший оперативник, он тоже умеет сопоставлять версии, вещдоки. Так, а что это значит? 8-го Тамара плюс Г гримерка, 11-го Инт плюс Г дома, Инт Индюхова, а Г ГУЛАГ. Ну как, что это значит? Полная хроника измен. Кто с кем, когда, где. Следил я за ними. Больше за ним, собственно, записывал. Где он, с кем. Ревнивый я, знаю такой свой грех. И на руку не сдержан. Доставалось Оксане от меня. Но она знала о слежке? Да, в ресторане. Рассказала. Потаскушка та еще была, царство небесное. Но я любил ее. А она все говорила, что подружка у нее болеет. И она сидит с ней. Говорю, где? Она не говорит. То вот духи. Говорю, откуда? Молчит. А ГУЛАГу зачем о слежке рассказали? Шантаж? Да плевал я на этого ГУЛАГа. Я хотел их рассорить, чтобы она увидела, какой он мерзавец. И Индюхова. Г. ГУЛАГ. Но тут ГУЛАГ только с двумя встречался. Только кто такая Тамара? Тома? Тома Левина? Ты спал с этой коровой? Да как ты можешь? Она же тебя на 10 лет старше. И она страшная. Теперь ты знаешь. И тебе не противно, и ты опять с ним? Шалава. Выбирай выражение. Чего? У меня все, у меня свидетели. У меня фотографии. Да, я хоть и пенсионер, но у меня остались друзья в наружке. Какой же ты мерзавец, Сережа! Я еще понимаю, если ты со мной втайне от жены, но втайне от меня со старухой! Ей же лет 50, не меньше! Пойдем! Мы тут поговорили с Тамарой Левиной. Не желаете ознакомиться с ее показаниями? Нет. Как я устал. Жене не говорите, ей незачем, она беременна. Ладно, ГУЛАГ. Мы и так знаем, что вы кого-то покрываете. Пришло время сказать правду. Счет в сумку Индюховой вы подбросили? Я возвращал письма. Ну, может, счет попал тоже туда. Ну и кто все это устроил? Я ее любил, но покрывать не стану. Это все Оксана Индюхова. Что? Да, я видел у нее в сумке взрывпакеты. Пиротехнике она обучена. И водить умеет. Скорее всего, отомстить хотела. Ну, а под колеса сама бросилась. Ну, это легко проверить. Но сдается мне, что вы, ГУЛАГ, блефуете. И очень топорно блефуете, ёк-макарёк. Проверили показания? Проверили. Экспертиза не подтвердила. Никаких следов взрывчатки или микроволокон обертки взрывпакета на подкладке сумки. Головин прав. ГУЛАГ блефовал. Но чего он добивался? Ну, явно уводил следствие от кого-то. И кто этот кто-то? Вы же там перечисляли качества преступника? А? Помните, со студии, знает всех. Да, да, да. Хорошо знаком с Касьяненко. Подбросил чек в сумку Индюховой. Ну и очень зол на ГУЛАГа. Да, да. А ГУЛАГ, которому чуть не разворотило весь зад, его покрывает, выгораживает. Ради кого такие жертвы? Может, он не его выгораживает, а ее? Такое можно делать только ради любимого человека. Аргунова. Ну, слава богу, наконец-то догадались. Ира? Ну, вы тут, ребята, попали пальцем в небо. Фигня ваша версия. Аргунова не то, что тормоза из строя вывести, она машину завести не может. Настоящая белоручка. Но трюки-то она исполняла. Все подрабатывают. А в каких отношениях она была с погибшей? Да в прекрасных. Ой, да то при вас, а так, как кошка с собакой они были. Правда, не всегда. Помню, как-то раз все как будто перемкнуло. Смотри, Ира, тебя бьют прямым, вот. А ты ногами вот так уходишь с линии удара. Вот. Слышь, а что это у тебя за духи такие? Франция? Не пойму. Штаты. Привозные. Estee Lauder. Духи и помада с блестками. Стас подарил. Скажи, запах отпадный. Меня от них тошнит. А это на нее похоже. Характер порох. Чуть что не так, и отрыв башки. А ведь Стас ей духи не дарил. Угу. Нет, что, Толя, надо будет изъять пузырек с квартиры Касьяненко и откатать пальчики. И сравнить их с пальчиками Гулака. А что, с тех пор Аргунова и Индюхова так и не дружили? Как Израиль и Египет. Правда, я тоже сомневаюсь, что Ира могла все это устроить. Вспылить, да, так уж. Уж больно непрактичная. Однако же это непрактичная делала трюки сама. До самого последнего дня, пока не поставила почему-то под грузовик Индюхову. Чушь! Сцену все равно пришлось бы переснимать. Взгляните. Вот. Пленка бракованная. А что это такое сбоку? Это звуковая дорожка, она проявляется первая. Там, кстати, эмульсия сохранилась. И что, можно послушать? Конечно. Так. Вот. Пусть перебирается в деревню. Вовлетит. Это копия той пленки. Или я переберусь. Но оставаться с ним в одном доме я не могу. Мы сегодня же уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту. Ничтожнейший человек! На детектив не очень похоже. Это из чеховского «Дяди Вани». Его экранизировали на одной из студий годом ранее. А Елену Андреевну играла... Ирина Аргунова. Я узнал голос. Она отвозила пленку на проявку и поменяла их. Подсунула старые бракованные. Да, гениально и просто. Гениально. Маркировка да. Только на пленке не совпадала с той, что выделили на детектив. Но вот эта улика прямо указывает на участие Аргуновой в том, что произошло. И мне кажется, я знаю, как она это все провернула. Я догадалась о любовной связи мужа и Оксаны. Вывела ночью из строя тормоза, соорудила бомбу. И все это для того, чтобы убить их обоих. Да вы сами себя слышите? Что за бред? Вы знаете, вы замечательная актриса, Ирина. И будь я судьей, я бы вам поверил без второго слова. Ну, действительно, какая из вас убийца? Но я верю фактам. Вот... Познакомьтесь. Фрагменты звуковой дорожки фильма «Дядя Ваня». А вот еще один любопытный документ. На ваш запрос сообщаем, что Аргунова ИИ в 1969 году прошла обучение на курсах ДОСААФ по программе подготовки водителей категории С. А значит, и грузовиком управлять умеете. И материальную часть сдавали. Не правда? Ознакомьтесь. Постановление на обыск в вашей квартире. Так что, если есть у вас взрывчатые вещества, рекомендую сдать добровольно. Нет. Хорошо. Заходите, товарищ. Ошиблась собачка. Ничего, микрочастицы найдем при анализе. Я хочу сделать заявление. Слушаю вас. Это я все устроил. Я спер у Стаса взрывпакеты. И, может быть, сами себе подложили под это самое место? Но тут вам уже ни один судья не поверит. Тем более, что вы нас уже дважды пускали по ложному следу. Нестор Иванович. Да. Вор все остатки проводки. Провода зачищали. Сравню с образцами из грузовика. Непременно. Ладно. Черт с вами. Я это сделала. Я знаю. И даже знаю, из-за чего. Ревность. Только я никак понять не могу, как вы решились на убийство. На убийство? Да. Нет, понимаете, мы с мужем женились по любви. Сережа и сейчас мужик видный, а тогда каскадер, красавец. Кобель думала угомониться, но нет. После очередной ссоры по этому поводу я потеряла ребенка. Чуть не сошла с ума. Думала, все, конец. Но Сергей уговорил меня не оставлять его. Ты пойми, не нужны мне все эти Риты, Маши. Только ты, но слабый я. Вот так вдруг, бац, взрыв внутри. Все, влюблен. Натура у меня такая. Дай мне шанс, последний. Все будет иначе. И вот в феврале, вещаю Гулака, я нахожу духи Эсте Лаудер. Редкость из редкостей. А рядом с ними американская помада с блестками. Ты готова? Давай быстрее. Оксана и Стас уже ждут. Опаздываем. Я-то дура наивная подумала. Это же мне подарок к 8 марта. А тут на тебе. На 8 марта фен. Какая ты скотина, Гулака. Духи свои я потом унюхала, когда с Индюховой сцену на площадке прорабатывала. Следила за ними. Видела их в ресторане. Думала, все, развод. Но на носу съемки в Италии были. Такой раз в жизни предлагают. А разводы – это пункты, характеристики. И крах всему. И простить не смогла. Решила отомстить. Ударить, так сказать, по самому больному месту, чтоб проняло. Взрыв-пакет с пьянки у Касьяненко остался. Я его просто машинально в сумку бросила. А ГУЛАГ еще год назад научил меня взрывчатку устанавливать. Ну и нож к Ныша подбросила, чтобы навести вас на ложный след. Ну а тормоза? А тормоза я не трогала. Кончайте заливать, да? Сказала, не трогала, значит, не трогала. Чужого я на себя не возьму. Испугать хотела Гулака. А на эту дуру Оксанку мне вообще плевать. Она никто. У нее было время отпрыгнуть. Не разминулись мы. Он так бывает, как на мосту. Люди не расходятся. Стоять там должна была я. Но испугалась. В последний момент рассказала мужу, что беременна. И он поставил туда Индюхову. Ира мне все в больнице рассказала, когда я в себя пришел. Я ее простил. Я ей больнее сделал. Ну, а дальше уже выкручивались вместе. А как счет оказался в сумке Индюховой? Моя импровизация. Я слышала ваш разговор и подумала, что смогу навести ложный след на Касьяненко. Зашла в гримерку за вещами и быстро бросила. А вы меня ругали, что я вещдок прошляпил. Ну, извини. Может, и я взрывная натура. Ёк-макарёк. Суд был непростым. Ирину Аргунову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ну да, спорный юридический момент. Ведь можно было трактовать как убийство по неосторожности. Вот-вот-вот-вот. Адвокат и пытался таким образом это интерпретировать. Но у него ничего не получилось. А родила она уже в колонии. Да, ГУЛАГ получил 3 года за заведомо ложные показания и за укрывательство преступника. Касьяненко за злоупотребление служебным положением получил 5 лет. Да, взрывной характер актрисы, а получилось, что преступник и жертва действовали заодно. Любовь? Я бы это чувство таким словом не назвала.